Композиция и моделирование в нейрографике. Моделирование — это курс о тех инструментах, с помощью которых мы можем проявить свою волю и сделать это экологично. Это курс о том, как построена композиция восприятия. Восприятие определяет реальность нашего происходящего. И когда мы говорим о моделировании, то имеем в виду композицию. Они стоят рядом. Композиция помогает нам организовывать свою реальность гармоничным образом. Моделирование становится важным, когда человек цепляется за жизнь и начинает культурным, то есть искусственным способом создавать себе мотивацию. Искусство композиции — это искусство мышления, когда можно поразмышлять над задачей. Нейрографика и есть визуальный способ мышления. Прежде всего, мы строим композицию своего мышления. Композиция — это совокупность и соподчинение объектов на листе. Композиция — это способ перевести хаос в систему. Не бывает композиции без объектов. Чтобы она появилась, достаточно уже одного объекта, потому что мы можем сопоставить его с форматом листа. Поэтому, как только у нас появляется первый объект, он уже занимает какое-то место на листе. А то, что мы рисуем, определяет схему нашего сознания. Композиция — это размышление. Композиция — это сценарий вашего переживания. То есть мы создаем изображение, чтобы спроецировать свое мышление, свою карту мира, свой образ на лист, после чего можно его анализировать, диагностировать и внести туда необходимые изменения, независимо от того, что это за контекст. Законы и закономерности композиции позволяют нам создать то самое сильное впечатление, на которое можно будет ориентироваться при движении вперед или чтобы изменить свое представление о прошлом. Наша задача — собрать максимум нейронных связей в определенный контур так, чтобы получить эстетическое чувство гармонии. Чувство композиции можно воспитать. Творчество — это созидательный процесс, способ перевести энергию любви в реальные события. Оно всегда построено на любви, интересе, расслаблении. Это те пункты внимания, которые мы отслеживаем с точки зрения феноменологии нашего личного переживания. Что с нами происходит, когда мы рисуем? Самое главное в этом — получить доступ к качественному переживанию. А когда он есть, мы можем создавать свою творческую реальность. Творчество — процесс, возникающий из изобилия, то есть из обилия энергии и полноты эмоций. Независимо от своего положения, человек начинает созидать, творить. Если все, что делается в жизни, творится из состояния любви, то это начинает сбываться. Если же деятельность происходит, например, из страха, то ей суждено прекратиться, а все, что делается из любви, развивается. Концепт. Особенности восприятия. Что такое концепт? Это возможность посмотреть на объект не менее чем с трех различных точек зрения. Общая оценка этих трех направлений — это концептуальное заключение. В нейрографике мы создаем его с помощью следующих элементов — толщина линий и масштаб фигур, а также цвет. Еще одна идея насчет концепта — это три плана изображения. Они создают повествование. При этом воображению есть где разыграться, и зритель остается удовлетворен. Что это за три плана? Это передний план, средний и дальний. Плоский лист таким образом позволяет создать иллюзию перспективы. Большие фигуры — ближний план, фигуры среднего размера — средний план, маленькие фигуры — дальний план. Когда мы рисуем нейрографику и начинаем собирать композицию, то создаем фигуры трех масштабов. Переднюю фигуру очерчиваем самой толстой линией. Фигуры среднего плана делаем чуть потоньше, а то, что осталось на дальнем плане, оставляем тонким и после этого нейрографируем. Картинка, где нет минимального концепта из трех планов, не имеет никакого значения. Когда есть элементы разного размера и толщины, они обретают связи. Одни подчиняются другим, третьи соподчиняются. Такая картинка уже имеет важное значение. Все, что нам надо, это чуть смелее работать с толщиной. Разная толщина линий создает объемное изображение на листе, а значит, мозг воспринимает его как реальное, настоящее, то, что существует. Экология в работе с моделированием. Представьте себе человека, который купил землю и хочет на ней что-то построить. Что он делает в первую очередь? Проводит геодезические исследования, выравнивает и готовит почву к застройке, чтобы она была способна выдержать то строение, которое на ней встанет. В этом смысле алгоритм снятия ограничений является выравниванием почвы. Это возможность стать цельным, набраться сил. Это инструмент, который позволяет укрепить почву и создать нормальный фундамент. Моделирование — это совершенно иной процесс с точки зрения нейрографики. Это уже выход на другой уровень, такой, где строение начинает подниматься над землей все выше и выше. Каким оно будет, каждый решает сам. Все мы разные, и у каждого есть свои жизненные задачи. На курсе композиции и моделирования мы изучаем технологию, которая требует экологии. Моделирование — это работа с другими фигурами и правила их применения. У нас есть круг, треугольник, квадрат и линия. С помощью алгоритма снятия ограничений мы решаем проблемы, но принципиально через гармонизацию того, что есть. Эго здесь отходит на дальний план. Моделирование — это уже создание нового. Здесь уже появляется понятие творца. Человек — творец своей реальности. Как я хочу изменить мир? Здесь активируется «я знаю, как я хочу». Это уже история о реализации намерения. То есть я веду мир в соответствии со своим видением и желанием. Гармоничный мир — это когда мы доверяем тому, что вещи сами происходят так, как им лучше происходить. Пока человек не нашел точку опоры и покоя или состояния блага, заниматься каким-либо другим моделированием неверно. Моделирование — это несколько агрессивный акт творения. К нему надо быть готовым морально, нравственно, инструментально. И это не может не влиять на окружающую среду, когда мы начинаем воплощать свои мечты и что-то создавать, когда в жизни происходит что-то не только в режиме исцеления. Почему здесь важны экология и человеческий подход? Инструменты, которые мы используем, очень действенные. Я знаю это по опыту, личному и людей, которые со мной уже долго и профессионально рисуют. Мы поднимаем конфликт, какие-то затаенные чувства и начинаем оперировать острыми вещами, которые вскрывают реальность. У каждого человека есть осознанность, но бывают моменты, когда он ее теряет. Он становится агрессивным и перестает быть чутким. Поэтому важно быть очень осторожным с этими инструментами. Важно осознавать, что я сам являюсь источником всего происходящего вокруг меня и сам несу за это ответственность. Важно уметь управлять конфликтом, обозначить его, задать и потом погасить. Иногда люди пишут, что результаты не совпадают с ожиданием. Но суть в том, что эго, которое ставит себе задачу, не всегда согласовано в самости. Эго должно быть, оно здоровая величина и структура личности. В эго нет ничего дурного, кроме одного. Оно не всегда в контакте с самостью, глубиной, душой. И наша нейрографическая задача — дать эго проявить свою волю, но так, чтобы сохранить законы гармонии и получать позитивные эффекты в балансе с душой и самостью. Моделирование — это техники, которые являются основой основ. Как мы можем проявить свою индивидуальную волю, усилить и укрепить желание эго? Можно творить новые формы. Не только высшие силы, энергии самости, бессознательное имеют право проявлять себя. У человека есть право творить и организовывать жизнь по образу своего воображения. Это священное право человека. Конечно, с опорой на любовь и гуманность. Что такое искусство композиции? Это законы и умение организовывать пространство гармоничным образом. Можно создать композицию комнаты, жизни, квартиры, стола, разговора, стратегии, чего угодно. Без композиции мы не можем представить на листе, как будет выглядеть наша гармоничная жизнь. Все люди обращаются к композиции в своем сознании, когда о чем-то или о ком-то думают. Другое дело, что не у каждого этот процесс хорошо настроен. Как только человек овладевает законами композиции, у него все начинает приходить в состояние движения, порядка. Моделирование и следующие за ним алгоритмы нейрографики — это все касается уже искусства влияния. Правила экологии в работе с моделированием. Личная ответственность, большее согласие с миром и влияние, способность думать о других и смотреть на себя глазами других людей. Техники гармонизации, алгоритм снятия ограничений, решение сложных вопросов, лежащих вовне, это прорисовка фона, осторожность в работе с треугольниками.